Глава 26. Как снег среди лета, как дождь в пору жатвы, так и слава глупцу не пристала. Птица упорхнет, ласточка улетит, так напрасное проклятие пройдет мимо. Плеть для коня, узда для осла, а розга для спины глупца. Не отвечай глупцу по-глупому, чтобы ты сам ему не уподобился. Отвечай глупцу по-глупому, чтобы он мудрым себе не показался. Сам себя подкосит и хлебнет горе тот, кто дела свои поручает глупцу. Что вихление ног у хромого, то и притча в устах глупцов. Что к проще камень привязывать, то и почести глупцу воздавать. Что пьяница за терновник хватается, что глупец притчи изрекает. Словно лучник, ранящий всех подряд, тот, кто на службу берет глупцов, кого попало. Как пес возвращается к своей блевотине, так и глупец упорствует в своей дуре. Видел человека, что мнит себя мудрым. От глупца и то больше проку. Лодырь говорит: «Лев на дороге, зверь по улицам рыщет». Как дверь на петлях болтается, так и лодырь в постели ворочается. Запустит лодырь руку в блюдо, а пока до рта донесет, устанет. Лодырь мнит себя мудрее семерых, говорящих разумно. Что пса дергать за уши, то и походя влезать в чужую ссору. Как безумец мечет горящие стрелы и смерть, так и тот, кто обманул ближнего и говорит: «Я же пошутил». Кончились дрова, и погас огонь. Сплетника нет, и утих раздор. От углей жар, от дров огонь, а от речей сплетника — вражда. Речи сплетника, что лакомство, проникают в самое нутро человека. Как посеребренный горшок из глины, так и ласковые уста при злобном сердце. Льстива речь недоброжелателя, а в душе он лелеет козни. Хоть и нежен его голос, не верь, семь мерзостей у него на сердце. За обманом его ненависть таится, но откроется перед людьми его злоба. Кто роет яму, сам в нее упадет. Кто катит камень, сам под него угодит. Лжец ненавидит свою жертву. Льстивые уста готовит беду.